Если это касается отеля, да. Если же он перейдет на личности, возражайте сколько угодно». Шамбрен засмеялся. Не так давно кто-то выразил свой протест весьма своеобразно. Мун имел обыкновение примерно раз в неделю давать обед в гриль-баре. Он не очень-то щедр на чаевые, к тому же груб и сварлив. На одном таком обеде ему стало плохо, и он вынужден был покинуть своих гостей. Через две недели то же самое. Я вызвал метрдотеля, обслуживающего эти обеды Муна, и сказал ему: «Прекратите ваши штучки». Голубые глаза Эллисон заблестели. «Вы хотите сказать, что ему подсыпали слабительное?» «Я не могу это доказать, но после моего предупреждения ему ни разу не стало плохо. Потрясающе!» Шамбрен закурил папиросу, прикрыл глаза тяжелыми веками. «Только не вздумайте недооценить его, Эллисон. Это очень непростой тип подонка, опасный подонок. Этот званый вечер рассчитан на 250 гостей. Очень сомневаюсь в том, что его интересует хотя бы один из них. 30 000 долларов для того, чтобы принять 250 человек, на которых ему в сущности наплевать, и развлекать их всего 4 часа, здесь есть о чем задуматься». «30 000 долларов?» — произнесла Эллисон, широко раскрыв глаза. Шамбрен пожал плечами. 30 000 — это еще немного. Орхидеи с Гавайских островов, специальные продукты из Австралии, Канады, Европы, хор «Метрополитен Опера», чтобы пропеть с днем рождения, золотые безделушки от Тифани для подарков гостям, кушанье, напитки, подношения. Да, 30 000 совсем не так много. Мы устраиваем 4-5 банкетов подобного рода в год, но для крупных фирм, которые могут списать их как расходы на поощрение своих служащих. «Но он-то что от этого имеет?» — спросила Эллисон. «Ведь эти люди его не интересуют». «Должен напомнить вам, дорогая, что у нас отель «Люкс». С утра и до вечера мы имеем дело с излишествами. Мы стоим очень дорого, Эллисон, но мы в этом не одиноки. Люди тратят такие деньги, чтобы создать определенный имидж. Мун устраивает вечер за 30 000 долларов, потому что этим он утверждает свой образ. Конечно, вы не сталкиваетесь с такими людьми на каждом углу, но города полны ими, и у нас, и за границей. В отеле «Бомонд» мы имеем дело с их концентрацией». «Ух!» — выдохнула Эллисон. Шамбрен засмеялся. «Знаете ту витрину меховых изделий в вестибюле? До того, как вы сюда приехали, в этой витрине был выставлен маленький механический медвежонок. Он сидел за столом, а перед ним стоял стакан. Нос медведя то погружался в стакан, то поднимался. Вы, наверное, видели такие игрушки. Когда нос мокрый, он поднимается, когда сухой, опускается и вытягивается вперед. Так вот... Одна южноамериканская дама, которая остановилась у нас, пришла ко мне узнать, сколько стоит этот медведь. Я позвонил в магазин. $184.45. Я сказал это даме, выразив мое сожаление. За игрушку такая неимоверная цена. «Пожалуйста, пришлите 12 экземпляров мне в Эквадор», — спокойно сказала она. «Я хочу подарить их моим внукам». И она удалилась, подтвердив свою репутацию доброй бабушки. «Никогда не удивляйтесь, Эллисон, любой сумме денег в этом заведении. Как только вы решите, что то, что вы услышали, верх экстравагантности, тут же явится кто-нибудь, кто даст еще больше». Эллисон покачала головой. «Ну что ж, по крайней мере, вы помогли мне увидеть мистера Муна в перспективе. Какие предложения я должна подготовить, прежде чем явлюсь к нему?» «Он сам вам скажет, чего хочет», — ответил Шамбрен. «Обри Мун всегда точно знает, что ему нужно, и получает это». Его глаза сузились. «Зная вас, дорогая, я думаю, что вы выйдете из этого испытания с честью. Боюсь только, что вы найдете в нем мало привлекательного». Элисон встала.